Так вот, что я скажу тебе, дамочка, и даже денег за это не возьму. Ни один итальянец такого не написал бы. Плевать мне, сдохнешь ты или еще поживешь. Но мне сейчас ни до кого нет дела». Он поморщился от боли и схватился за горло. «В эту минуту я пытаюсь примириться с Богом, так что...» Альтьери стал задыхаться. «Думаю, будет лучше, если вы уйдете», — посоветовал Гринбергу священник. «Что с ним?» — прошептал тот. «Рак». Даяна в последний раз взглянула на умирающего. «Плевать мне, сдохнешь ты или еще поживешь. В эту минуту я пытаюсь примириться с Богом». «Нет, в таком состоянии не лгут. Ему действительно нет до нее дела». Даяну охватила всепоглощающая паника. На обратном пути детектив Гринберг встревоженно заметил: «Как хотите, а он говорил правду, и это мне совсем не нравится». «Вы правы», — нерешительно кивнула Келли. «Этот человек умирает, он занят только собой. Вы можете назвать причину, по которой кто-то задумал избавиться от вас обеих?» «Нет», — не задумываясь, ответила Даяна. «Если это не Альтьери», — она покачала головой, — «просто не представляю». «Я тоже», — призналась Келли. Гринберг проводил женщин до квартиры Даяны. «Мне нужно на работу, но здесь вам ничего не грозит. Следующие 24 часа у дома будет дежурить патрульная машина, а за это время мы что-нибудь узнаем. Она прибудет через 15 минут. Если понадоблюсь, звоните». Он попрощался и ушел. Даяна и Келли молча смотрели одна на другую, не зная, о чем говорить. «Не хотите чая?» – пробормотала Даяна. «Кофе!» – назло ей потребовала Келли. Даяна раздраженно вздохнула. «Как знаете». Пока она варила кофе, Келли бродила по комнате, разглядывая картины. Вернувшаяся Даяна увидела, что гостья изучает ее работу. «Стивенс? Интересно. Это вы нарисовали?» «Я». «Миленько», — небрежно обронила Келли. Даяна недовольно поджала губы. «Вот как? Вы разбираетесь в искусстве?» «Не слишком, миссис Стивенс». «И что же вы любите? Бабушку Мозес, полагаю?» «Сноска. Имеется в виду Анна Мэри Робертсон, 1860-1961, американская художница-примитивистка. Первая ее выставка была организована, когда ей было 80 лет». «У нее интересные работы». «И какие еще примитивисты затронули ваше сердце?» Келли повернулась к Даяне. «Честно говоря, я предпочитаю прихотливые абстрактные формы. Разумеется, есть и исключения. Например, в Тициановской Венере Урбинской слегка диагональное расположение обнаженной фигуры – поистине поразительная находка». Из кухни донеслось клокотание кофеварки. «Кофе готов», – резко бросила Даяна. Они сидели в гостиной молчаливые, угрюмые, не обращая внимания на остывший кофе. Даяна заговорила первой. «И все же, почему кто-то старается прикончить нас?» «Даже не представляю. Общее между нами только то, что наши мужья работали в КИК. Может, они занимались каким-то сверхсекретным проектом, и тот, кто на нас охотится, вообразил, будто нам все известно от них?» «Вы правы», — Даяна побледнела. Женщины тоскливо переглянулись. Таннер наблюдал за происходящим в квартире Даяны на одном из множества телеэкранов, украшавших его офис. Рядом стоял его начальник службы безопасности. Те, кто побывал на квартире Стивенсов, установили там новейшее оборудование для прослушивания и передачи изображения. Таннер не солгал партнеру, утверждая, что ему будет известен каждый шаг Даяны. В ее жилище были вмонтированы скрытые видеосистемы. Среди книг находилась веб-камера размером с пуговицу. Под дверями тянулись гибкие оптиковолоконные кабели и был скрыт беспроводной кадровый киносъемочный аппарат. На чердаке стоял видеосервер размером с ноутбук, обслуживавший 6 видеокамер. К серверу был подключен модем позволяющий передавать звук и изображение. Таннер подался вперед, сосредоточенно наблюдая за происходившим в квартире Стивенсов. «Значит, нам нужно узнать, над чем работали наши мужья», — сказала Даяна. «Тут вы правы, но нам понадобится помощь. Что будем делать?» «Позвоним Таннеру Кингсли. Он единственный, кто может нам помочь, а кроме того и сам пытается дознаться, кто стоит за всем этим. Значит, обратимся к нему». Таннер усмехнулся. На улице становилось темно. Видя, что Келли тревожно поглядывает в окно, Даяна предложила. «Можете переночевать у меня. Здесь мы будем в безопасности. У дома стоит патрульная машина». Она подошла к окну и отодвинула штору. Мостовая была пуста, ни одной машины. Даяна нервно передернула плечами. Ей почему-то стало не по себе. «Странно», — протянула она. «Гринберг обещал прислать охрану. Придется позвонить». Вынув из сумочки карточку Гринберга, она подошла к телефону, набрала номер и попросила подозвать Эрла к телефону. Но, выслушав ответ, поникла. Плечи бессильно опустились. «Вы уверены?» «Понятно. В таком случае нельзя ли поговорить с детективом Прегицером?» Снова короткое молчание. «Да, еще раз спасибо». Она медленно положила трубку. «Что случилось?» – спросила Келли. «Детективы Гринберг и Прегицер переведены в другой участок». «Странное совпадение, верно?» – усмехнулась Келли. «Понимаете, сейчас я кое-что вспомнила», — объявила Даяна, не отвечая. «Вспомнили?» Детектив Гринберг спрашивал, не вел ли себя Ричард в последнее время как-то необычно. Я сказала, что ничего такого не заметила и совершенно забыла, что Ричард собирался в Вашингтон повидаться с кем-то. Иногда я ездила с ним, но на этот раз он решил поехать один, заявил, что так будет лучше. Келли насторожилась. «Неужели? Понимаете, за несколько дней до гибели Марк сказал мне, что едет в Вашингтон и что мне лучше остаться в Париже. Те же слова. Необходимо узнать, что им понадобилось в столице». Келли подбежала к окну и выглянула на улицу. «Машины по-прежнему нет. Нужно уходить отсюда, пока нас не придушили здесь, как кур в клетке». «Верно», — кивнула Даяна. «Я знаю маленький захолустный отель в Чайна-тауне. Мандарин. Никто и не подумает искать нас там. Позвоним мистеру Кингсли из номера». «Я знаю маленький захолустный отель в Чайна-тауне. Мандарин. Позвоним мистеру Кингсли из номера». Таннер поднял глаза на начальника службы безопасности, Гарри Флинта, больше походившего на гориллу с привычной кривоватой улыбкой, и бросил. «Убей их». Глава 23. Теперь Таннер мог не беспокоиться. Гарри Флинт сумеет позаботиться о сумасшедших бабах. Флинт никогда еще его не подводил. Странно, как иногда бывает в жизни. Все каким-то образом взаимосвязано. Взять хотя бы историю с появлением на фирме Гарри Флинта. Много лет назад Эндрю, олицетворение сострадания и ярый филантроп, целью жизни которого было исцелить все кровоточащие сердца в этом городе, а возможно и в мире, основал нечто вроде приюта для реабилитации бывших заключенных, чтобы помочь им войти в порядочное общество. Исправившимся он обещал найти работу. Но у Таннера были куда более полезные планы на бывших злодеев, поскольку он верил, что такого понятия, как бывший злодей, просто не существует. По своим частным источникам он получал закрытые сведения о прошлом только что освободившихся заключенных. И если эта информация совпадала с намерениями Таннера, он брал их к себе и поручал самые деликатные секретные задания. Так в КИК пришел Винс Карбала, великан с колючей бородой и пронизывающим взглядом голубых глаз. За ним числилось немало преступлений. В последний раз его судили за убийство, но один из присяжных упорно стоял за оправдание. И поскольку состав присяжных так и не пришел к единому мнению, дело кончилось ничем. Только немногие знали, что несколько дней назад маленькая дочь,